Такого не было. Знаете, чтобы одновременно человек был и гордецом, критиканом, насмешником, язвительным, и в то же время человеком страдающим, нежным, любящим, мог проявить и те, и другие возможности, такого не было. Чтобы человек был одновременно критиканом и патриотом, и даже в каком-то смысле славянофилом, такого тоже не было. Критиканность космополит. Ему в России все не мило. А тут действительно он нападает на крепостное право, обличает русские нравы и в то же время обличает с позиции допетровской Руси. Возьмите этот монолог «Французик из Бордо», где он, чтобы умный бодрый наш народ, хотя по языку нас не считал за немцев. Дальше издевается над фраком, вспоминает старинную величавую одежду. Хвост сзади, спереди какой-то странный выем, рассудку вопреки, наперекор стихиям и так далее. То есть вот такое сочетание черт, которое традиция распределяла по разным рубрикам. Положительным и отрицательным противопоставляла друг другу, а здесь это вдруг соединилось в единое какое-то единое сочетание, причем так стремительно, весело, легко, таким веселым чувством освобождения от стереотипных ограничений. Ну, можно, можно, и это можно, и это можно. Да, конечно, можно. Сейчас я все так и сделаю. Вот это, ну, просто чувствуется, как в Рибоедове, в общем, идет эта импровизация стремительная, которая создает что-то такое абсолютно нетрадиционное. Из традиционных элементов. Вот что интересно. Из традиционных элементов что-то создается абсолютно нетрадиционно. И дело-то в том, что не один чешский это отрицательный герой, который получил, значит, черты, традиционно положительные черты, оказался еще и, значит, этим самым низким человеком. Не то, что там мерзавцем, там, молчание об этом, наверное, не скажешь, но человек, он, так сказать, низкий, неблагородный, нечестный, непорядочный. Вот это все о нем сказать, конечно, можно. При том, что скромный, тихий, и сама его скромность, и молчаливость, и сдержанность приобретают какой-то смысл более близкий к лицемерию. Вот. А самое главное, что сказал о нем Пушкин. Пушкин, надо сказать, критиковал Грибоедова с точки зрения традиции. Может быть, не случайно он так ни одной комедии не написал, хотя хотел Пушкин. Все-таки тут, видимо, комедийное дарование ему было свойственно в другой форме. Вот, скажем, как такой Мариводаш от Мариво, значит, барышня-крестьянка. Вот тут комедийная стихия играет, но она играет внутри прозы. Вот тут это получилось блестяще. А комедию написать он просто не написал, потому что действительно, если бы написал, то, наверное, что-то банальное бы написал. Это было его, так сказать, недостойно. Но Грибоедова он покритиковал. В частности, Молчалин сказал, странное дело, Молчалин недовольно резко подл. Недовольно, недостаточно резко подл. Смысл такой, недовольно, в смысле недостаточно резко подл. То есть ему бы, видимо, хотелось, чтобы как-то яснее подлость Молчалина была обрисована. В чем, однако, выражается вот эта недостаточная резкость обрисовки подлости Молчалина? Ну, возьмите, скажем, его отношения с Софьей. Тут с самого начала очень лихо все построено. Грибоедов сразу задает читателю некую пикантную загадку в первый момент. И он вообще создает такое пространство, где она может возникнуть, расширяет. Это начинается с того, что из спальни Софьи доносятся звуки музыки. Вот и дальше мы узнаем, что Молчалин каждую ночь проводит в спальне Софьи. Лиза стоит на стриме. Как думаешь, чем занят? Софья, Бог весть, говорит, сударыня, мое ли это дело? Ясно, что она-то думает, Лиза. Вот и читатель, конечно, тоже привыкший к традиционным ситуациям, конечно, это понимает вполне однозначно. И даже не замечает кое-каких деталей, о которых мы чуть позже скажем. Даже началась критики русской такая дискуссия, была такая линия, вот в обсуждении «Горе от ума» была такая особая линия, которая занималась обсуждением вопроса, чем занимались Молчалин и Софья Фамусова в спальне Софьи Фамусовой. особенно пылко заступался за нее Гончаров. Значит, другие даже подхихикивали. Вот потом, значит, дискуссию блестяще похоронил, конечно, Кугель, критик 20-х годов, начала 20 века, точнее, это было 20-е годы, кстати, написал. Да. Он сказал, в чем мы спорим о том, чем занималась Софья Фамуса. Что нас, почему нас волнует ее девичья честь? Ведь нам не нам на ней жениться. Когда он сказал, это не нам на ней жениться, все. Споры прекратились, все заткнулись. Но на самом-то деле почвы для споров нет никакой. Дело-то в том, что дважды об этом говорит Софья, о том, чем они занимались в ее спальне. Сначала вот перед Лизой, а потом, когда она поняла, что Молчалин ее обманывал. Когда она поняла, она в ярости, она в бешенстве, она не способна сдержаться, ее ярость несет. И тут она кричит ему, может быть, даже содрогается от ненависти, «Подите, стойте, будьте рады, что при свиданиях со мной в ночной тиши держались более вам, чем даже при людях и в яре, у вас меньше дерзости, чем кривизны души». У вас меньше дерзости, чем кривизны души. То есть ничего там не было на самом деле. Играли на музыкальных инструментах, и все. И дальше, значит, еще есть третий разговор, который имеет отношение к этому пребыванию. И там такой есть легкий оттенок, ну, сожаления. То есть она, конечно, с одной стороны в восхищении, что вот он такой кроткий, тихий, сдержанный, сентиментальный, вот меланхолический. Но вместе с тем есть такой оттенок легкого сожаления. Почему он все-таки так дальше-то не пойдет? То есть совершенно очевидно, что Молчалин в каком-то смысле абсолютно безгрешен. То есть он ее не соблазнял. Она не была его любовницей. Между ними ничего не было. Вот это странно. Понимаете, действительно, все это воспринимали как некоторую странность. И читатели, и критики. Вот. А самое главное, когда происходит сцена между Молчалиным и Лизой, вот тут он как раз начинает Лизу соблазнять. Явный контраст. Начинает Лизу соблазнять, явный контраст, обещает там подарки, достаточно ценные для Лизы. Вот, и главное, значит, потом, когда Лиза настаивает, что надо идти, Софья там ждет, говорит, пойдем делить любовь плачевной нашей крали. Но прежде чем пойти, а идти видно, что неохота, очень не хочется. Говорит, дай обниму тебя от сердца полноты. И с огромным сожалением, зачем она? Не ты. То есть на самом деле все может, все хочет, но вот здесь он тебе воли не дает абсолютно. Никакого. Значит, роль его в этом самом лицемерном романе достаточно безгрешна. И главное, есть такое ощущение, что она поднимает, что ему не хочется вести эту игру, но вынужден, приходится. Не хочется, но приходится. И вот тут возникает вопрос, а почему? Зачем он, собственно, притворяется влюбленным? Хотя, действительно, грань не переступает нигде, ни разу. Но почему он притворяется влюбленным? А как вы думаете? У вас есть какое-то представление? Ну, понятно. Нет, вы помолчите, Петя. Я знаю, что вы скажете. Вот пусть другие скажут. А? Гипотезы есть какие? Зачем он притворяется влюбленным? Как? Чтобы Софья была довольна. Потому что она будет начальником. Совершенно верно. Именно так. Он жениться он явно не собирается. Когда Лиза заговаривает на эту тему, он говорит, поди, надежды много впереди, без свадьбы время проволочим. Значит, любовница он ее делать не собирается, жениться на ней не собирается. Более того, он боится, как смерти Фаусова. Не дай Бог узнает, разгонит, проклянет. То есть ему это не нужно вот ни в каком плане, абсолютно. Вот ни в каком.